Глава 21. Теперь можно действовать в любой момент. При слабом свете, пробивающемся с улицы через занавеску, Рой встал и оделся. Потом окинул задумчивым взглядом девочек. На фоне белых простыней их загорелая кожа казалась совсем темной. Ой, ему очень хотелось снова устроить пожар. Огонь уберет и девчонок, и все другие улики, которые могут случайно остаться. Естественно, пожар — это самое лучшее. Но он должен начаться через какое-то время. Не сразу. А у него, как назло, не было свечи. Еще в качестве механизма задержки можно использовать сигару. Или сигарету. Но Рой не курил, и у него не было ни того, ни другого. Может быть, есть у старшей? Нагнувшись над грудой ее одежды, он поднял майку с короткими рукавами. Карманов на ней не оказалось. Тогда Рой обшарил карманы джинсов с отрезанными штанинами. Тоже ничего нет. Да, дело дрянь. Он не мог просто поджечь дом и сразу же убежать. Он должен дать себе время, чтобы добраться до 12-го коттеджа, потом до 9-го, сделать там все и успеть уехать отсюда подальше, на машине Донны. Но получается, перед этим ему придется еще раз заскочить сюда, чтобы спалить напоследок девчонок. Вот бля, ему же надо еще сжечь 9-й домик. И 12-й тоже. Нет, лучше забыть об этом. Забыть обо всей этой дурацкой затее. Внезапно Рой улыбнулся. Если ему нет нужды готовиться к поджогу, то можно и не спешить. Он будет делать все не торопясь. Ему только надо вытереть начисто все вещи, к которым он прикасался, чтобы не оставить своих отпечатков. Рой обошел комнаты с рубашкой старшей девочки, протирая ею все, что он трогал. Но это почему-то казалось ему бессмысленным. Он не мог понять, почему, но явно чувствовал в желудке противную тупую боль. Будто что-то пошло не так. Да, о чем-то он все-таки забыл. Рой высыпал на пол содержимое рюкзака. Вместе с подстилкой и спальным мешком оттуда вывалились 4 банки овощных консервов. Наверное, ему уже просто пора поесть. Вот отчего появилась эта ноющая боль в желудке. Он вытер банки рубашкой. Нет, это не только голод. Что-то определенно идет не так. Рой протер алюминиевую рамку рюкзака и вдруг расплылся в улыбке. «Ну, конечно же! Понял! Дом Карен и Боба! Он ведь так и не узнал, точно сгорел их дом или нет. В то утро по радио передали только об одном пожаре. Если дом Карен все-таки не сгорел, то у фараонов есть уже все доказательства, которые им нужны. Хотя дом, может быть, и сгорел, просто он не слышал об этом». Но в любом случае надо быть чертовски осторожным, находясь в этом мотеле, и не оставлять никаких улик и никаких свидетелей. Рой смотрел комнату, вспоминая, не забыл ли что-нибудь здесь. Убедившись, что все вокруг чисто, он пошел в ванну и помочился. После этого вернулся в спальню, наклонился, засучил штанину и достал нож. Достаточно один раз аккуратно полоснуть по горлу, и все будет в ажуре. А он встанет сзади, чтобы кровь не брызнула ему на рубашку. Рой постоял с ножом в руке, готовясь пустить его в ход. Потом сделал шаг по направлению к кровати Джонни, и тут увидел, что ее нет. Не может быть! Бросившись вперед, он разворошил всю постель, прежде чем убедился, что глаза его не обманули, и кровать действительно пуста. Значит, каким-то образом ей удалось ослабить веревки? Он посмотрел между кроватями. Там тоже не видно. Может быть, под кроватью? Внезапно скрипнула входная дверь. Рой поднял голову и увидел, что девочка уже стоит на пороге и поворачивает ручку замка. На мгновение дверь приоткрылась и тут же снова захлопнулась. Джонни выскочила наружу. «Ай, блядь!» — крикнул Рой, бросаясь к двери. Он распахнул ее настежь и оказался на улице. а потом тихонько закрыл за собой дверь. За исключением нескольких освещенных окон в соседних коттеджах, вокруг все было совершенно темно. Рой посмотрел налево, решив, что Джонни первым делом побежит в контору, но ее там не было видно. Справа тоже ничего. Может быть, она убежала за дом? «Ладно», — пробормотал он. «Ты еще подожди. Сначала он разделается с другой». Рой поднялся на крыльцо и попытался повернуть ручку. Но она не поддавалась, будто примерзла. Значит, дверь на замке. А ключ? Ключ внутри. Вот зараза. Рой сделал глубокий, прерывистый вдох. Потом вытер о рубашку влажные руки и поспешил за угол домика. Впереди темной стеной стоял лес. Слышалось стрекотание сверчков, как ему нужен был сейчас фонарь. Но он оставил его внутри. Стараясь шагать бесшумно, Рой двинулся в темноту, надеясь отыскать следы Джонни. «Вот ведь маленькая засранка, а?» Рука с силой, сжимающая нож, ныла от напряжения. «Да он распотрошит ее!» «Бог свидетель, он распотрошит эту чертову сучку!» «Распорит ей сначала один бок, а потом другой!» «Ну, где же ты?» — бормотал Рой. «Думаешь, от меня можно скрыться?» «Нет, сучара, мне твой запах знаком!» «Я разнюхаю, где ты!»